Моя матушка, сьор Передадю Палледен, у нее особняк прямо напротив того, что принадлежит герцогине Домерсон. Они с ней кузины. Анри помолчала и, решив про себя, что с главным помощником кардинала следовало соблюдать полную откровенность, добавил: «Скольки-то юродные». Герцогиня замолвила за меня словечко перед ее высокопреосвященством, вот я здесь и оказался. Сам я, правда, ее не встречал, герцогиню, я имею в виду. Ты второй ребенок, или еще младше? Вопрос выглядел вполне закономерным, ибо Анри явно не являлся наследником матери, иначе его семья не обратилась бы к дальней родне с просьбой найти отпрыску хоть какое-то местечко. Сам он хотел стать солдатом, конкретно артиллеристом. Он имел талант к математике и неплохо управлялся со счетной линейкой, которой пользуются канониры. Однако для того, чтобы записаться в отряд верных королевских артиллеристов, у него не хватало ни денег, ни связей, а происхождение из благородного, пусть и обнищавшего рода не позволяло и думать о подразделении попроще. Так и получилось, что должность писца оказалась наилучшим вариантом, на который ему следовало надеяться. Он успел смириться с перспективой провести жизнь счетоводом в какой-нибудь пыльной конторе или управляющим в поместье захолустного вельможи, и тут мама умудрилась выхлопотать ему местечко непосредственно в Лютейсе, да какое, аж на кардинальской службе. Ни на что подобное Анри уже и не надеялся. Пятый, ответил он Роберту, если учесть финансовые дела семьи, пришедшие в полный беспорядок еще до его появления на свет, заводить пятого ребенка представлялось рискованным. Владения матери были не из богатых, а жалование отца, служившего резничим в захудалом маленьком храме, едва могло прокормить его одного, куда там семью. Сколько Анри себя помнил, старшие братья и сестры, а то и родители постоянно напоминали ему. Сам факт его существования являлся причиной тому, что вино на семейном столе появлялось не чаще раза в неделю. «Что ж», — сказал Роберт, — «идем со мной». Анри кивнул и потянулся за кинжалом в ножнах, который, сидя на высоком табурете, он отстегивал ради удобства. Первые дни он являлся на службу при шпаге, но после заметил, что другие писцы так не делают, более того, посмеиваются над ним за глаза. «Оставь», — сказал Роберт, — «и отряхни крошки с камзола». «Слушаюсь, сьор», — ответил Анри, принимаясь яростно отряхиваться. Сам он об этих крошках и не подозревал, между тем, вот незадача. Там присутствовал даже потек яичного желтка, по счастью малозаметный на общем фоне безвкусного желтого камзола. «Куда мы идем?» — спросил Анри, спеша за Робертом по коридору и то и дело едва не спотыкаясь о золоченые шпоры первого секретаря. «Мы встретимся с ее высокопреосвященством», — ответил Роберт через плечо. «У кардинала есть для тебя поручение. Собственно, она хотела дать его кому-нибудь из твоих старших товарищей, но раз их нет под рукой...» Анри все же споткнулся, замахал руками, чтобы не врезаться Роберту в спину, и вернул равновесие как раз вовремя, чтобы списать свой гимнастический маневр на радостное нетерпение по поводу встречи и поручения. Его душа в самом деле то каменела, то взмывала под небеса. Проведя во дворце всего несколько дней, он уже знал, что кардинал даже мимоходом не заговаривала ни с одним из писцов, какое там к себе вызывать. Она пребывала на таких высотах власти, какие принято созерцать издалека. Ее приказы достигали ничтожных нижестоящих вроде Анри, проходя множество узкознакалиберного начальства. И хорошо, от великих следует держаться подальше, сохранней будешь. Привлекать к себе внимание Анри никак не хотел, тем более столь высокое. Вообще-то, может быть, и хотел, но не в этом же затрапезном камзоле. «Иконы при себе есть?» «Нет, сьор», — ответил Анри. «Вот дома одна есть. Это всего-навсего Хуаравайль, семейный образок, старенький, потрепанный. Отец меня, конечно, ангельской магии обучал, как без того, так что я практикую помаленьку. Я и с некоторыми другими ангелами дело имел. Напомни-ка», — перебил Роберт, — «что подвластна Хуаравайли. В основном она ведает свойствами воздуха», — сказал Анри. «Ну там, дым убрать, еще что по мелочи. Она маленький ангел, притом местный, одинский, всего-то серафим. Я к тому, что, если тебя снова вызовут к ее высокопреосвященству, а это может случиться, все посторонние иконы должны остаться за дверью. Кардинал носит икону Ашалайли, и меньшие ангелы, даже не будучи вызваны, слишком трепещут перед подобным величием, до такой степени, что образа, связывающие их с нашим миром, могут рассыпаться или сгореть. Помни об этом». «Запомню, сьор, всенепременно запомню». Роберт больше не обращался к нему, лишь снова прибавил шагу. Анри поспевал трусцой, чувствуя себя безмозглой лошадью на Чимбуре. Ростом он превосходил Роберда, но демонстрировать это было как-то недипломатично. Он сутулился, а потом и вовсе слегка присел, завидев впереди парадную лестницу, начинавшуюся в центральной приемной. Все на ней было огромного размера. Золоченые перила, багрово-красный ковер. На нижних ступенях плотным строем стояла стража из числа поборников кардинала. С алебардами, в полированных кирасах на пурпурно-золотых поддоспешниках, в гребнистых шлемах-марионах, украшенных золотой насечкой. Надо ли говорить, что прежде Анри и близко к этой лестнице не появлялся. Обычно по ней лишь высшие чиновники ходили. Простые смертные, которым требовалось попасть вниз или вверх, теснились на боковых лестницах в восточном и западном флигелях. И вот стражники расступились, салютуя алебардами, и Роберт зашагал вверх по ступеням. Анри держался по возможности ближе к нему, лишь разогнулся немного, услышав, как один алебардщик шепнул другому, что еще за горбуна секретарь с собой притащил. Роберт тоже это услышал. Придержав шаг, он покосился на Анри, на него, а не на стражника, ведь поборники являлись самыми доверенными и ценными людьми в кардинальской свите. Покачав головой, пошел дальше. Делать нечего, Анри выпрямился во весь рост, да таким резким движением, что чуть не полетел со ступенек, и последовал за Робертом, только мышцы в шее напряглись. Он держал голову высоко, борясь с отчаянным стремлением съежиться, стать мишенью поменьше. Четверо старших братьев его давно к этому приучили. Похоже, для внешнего мира требовалась иная стратегия. Пока он старался успокоиться, они достигли третьего этажа и проследовали через несколько просторных, роскошно обставленных комнат. Повсюду толпились служащие кардинала, сплошь более значительные и лучше одетые, чем Анри, а также просители, слишком важные, чтобы ожидать аудиенции внизу. Некоторые пытались перехватить Роберта, но он лишь отмахивался и шагал дальше, и все они смотрели на Анри, как на бродячую собачонку, непонятно как увязавшуюся за секретарем. Наконец Роберт остановился перед двустворчатыми резными дверьми в дальнем конце высокой сводчатой комнаты. Вдоль стен замерла в ожидании дюжина писцов, каждый с висящей на шейной цепочке переносной дощечкой для письма, чтобы можно было приступить к работе в любом месте и в любой час. Двое из 12 усердно писали, а результатов их труда ждали посыльные, юноши и девушки, готовые тотчас мчаться с запиской. Остальные стояли в различных позах, но все имели вид людей, привыкших к периодам долгого ожидания, перемежаемым лихорадочной деятельностью. Резные двери охранялись парой поборников в формах, но без кирас, при шпагах и пистолетах за поясами. В первый раз на прием к ее высокопреосвященству, указывая на Анри, сказал Роберт. Стражи выдвинулись вперед. Мужчина взял запястье Анри и заставил поднять руки. Юноша подчинился, и женщина его обыскала. Сильные пальцы начали с задников башмаков и отправились вверх. Анри вздрогнул, поежился, ощупывания не избегли ни ягодицы, ни пах. Руки стражницы проникли под камзол, под рубашку, не особенно чистую, ведь камзол ее прикрывал, пробежались по шее и, как гребнем, взъерошили волосы до самой макушки. Оружия нет, завершила обыск стражница. Икон тоже. В волосах та, что могло оказаться, спросил Анри и тотчас пожалел, что раскрыл рот. Удавка, к примеру, ответила женщина. Анри кое-как изобразил улыбку. Охранница не улыбнулась в ответ. Роберт постучал в дверь. Входи. Роберт распахнул двери и вошел. Анри нервно сглотнул, замешкавшись на пороге. Стражница подтолкнула его в спину, шепнув, вперед. Она не ест на завтрак тощих песцов. Анри практически ввалился в комнату, сумев на лету превратить свое почти падение в пусть неуклюжий, но весьма прочувствованный поклон. Припал на колено, склонив голову почти до пола, и принялся изучать узор на толстом ковре, с перепугу не способный ничего другого увидеть, а тем более понять. Итак, Роберт, кого ты мне привел? Не припоминаю, чтобы видела его прежде среди своих песцов. Анри отважился чуть приподнять голову, но не взгляд. Сперва он различил богато расписанные стены, резные, красного дерева ножки нескольких кресел и камин с уложенными дровами, но не зажженный, было лето, день стоял теплый, наконец, письменный стол в углу. Тот самый, знаменитый, инкрустированный слоновой костью кардинальский письменный стол. Трепеща Анри еще чуть-чуть приподнял глаза и узрел ее. Кардинал Дюплесси была выше и худее Анри и состояла, похоже из одних длинных костей. Она показалась ему невероятно рослой. Стоя возле стола, ее высокопреосвященство возложило на костяную поверхность изящную руку в кольцах с иконами. На ней было пурпурное платье, перехваченное золотым поясом. С пояса свисала икона, тотчас приковавшая все внимание юноши, да кто бы ни вгляделся в нее. Она обладала размерами не более 3 дюймов на 2, простая раскрашенная деревяшка, ни яхонтов, ни жемчуга, ни позолоты, ни оклада, ни драгоценных украшений по краю, а изображала она. Анри сморгнул, глаза заслезились. Он смотрел прямо на икону, но взгляда почему-то сосредоточить не мог. Там, конечно, находился лик, но запомнить его не удавалось. И нимб ярче солнца, как вообще возможно нарисовать подобное? Не подлежало сомнению, что это была икона Ашалели, правящего архангела Саранса, одного из наиболее могущественных ангельских существ, чья власть не ограничивалась отдельными действиями или вещами, но лишь пространством, способный успешно воззвать к Ашалели, что требовало невероятно могучей воли, сосредоточения и колоссального опыта в использовании ангельской магии, мог поистине творить чудеса, ибо в пределах Саранса Ашалаэль обладала всемогуществом, и цена за чудотворение была соответствующая. Анри поморгал еще, и наконец присмотрелся к лицу кардинала. Она, кажется, забавлялась, что его снова встревожило. Еще он заметил, что ее лицо покрывал густой бледно-пурпурный грим. Грим слегка потрескался возле глаз и в уголках рта, открывая смуглую кожу. Серебряные волосы кардинала, зачесанные назад, связывала пурпурная лента, падавшая на плечо. На голове красовалась синяя бархатная шапочка с золотым украшением, означавшим герцогское достоинство и королевскую службу. Ибо у кардинала хватало и мирских должностей, она оставалась главным министром королевы, сколько бы король ни пытался ее извести. К шапочке была приколота икона, и ее-то Анри смог непосредственно рассмотреть. Она являла ангела из высших, незнакомого юноши, изображенного в виде улыбчивой женщины-матери с младенцем на руках. Вот только у женщины на плечах красовалась лошадиная голова, а у малыша – жеребячья. Все остальное выглядело вполне человеческим. И ним получился над головой ребенка, а не матери. Так вот кто был ангелом. Несмотря на грим, прятавший морщины, кардинал выглядела старше своих лет, что, без сомнения, стало следствием прибегания к высшей ангельской магии. Возраста кардинала Анри навскидку припомнить не мог, знал только, что она была ровесницей его отцу. Стало быть, 44, а выглядела самой малой на 60. Это Анри дю Полиден, из одиенской ветви семьи, дальний родственник Домерсон, сказал Роберт, на службе с прошлой среды. Он там один сидел. Надо будет с Дюбарри об этом поговорить. Дюбарри была третьим секретарем. Анри с ней встречался, когда только пришел на работу. Она вручила ему удостоверение и часть первой месячной зарплаты, удержав остальное по некоторым неясным причинам, после чего направила в желтую переднюю, велев делать то, к чему его там приставит. Этим он с тех пор и занимался. Дю Полиден, разрешаю приблизиться. Анри к ней не то чтобы подошел, скорее подтек, по-прежнему низко склонившись. Поцеловал кардиналу руку, вернее, подышал в нескольких дюймах над иконными кольцами, после чего вновь замер на коленях. «Встань», — мягко проговорила кардинал. «Итак, теперь ты у меня на службе. Ты уже принял обет, лишь как мирянин, в ваше высокопреосвященство», — заикаясь, выговорил Анри. «Я присягнула Шалайли, когда приступал. Я не хотел, то есть не знал. Не был уверен, что духовный сан обязателен, такой серьезный шаг. Его отец, резничий в храме Хуаравайли, ваше высокопреосвященство», — пробормотал Роберт. «А-а, той одинской дымопрогонницы», — сказала кардинал. «Но сам ты по пятам отца идти не желаешь, пока не созрел», — сказал Анри дипломатично, хотя про себя ощущал уверенность. Что угодно, только не вечная бедность резничего в крохотном храме затерянного городка. «Хаем», — протянула кардинал, наклонила голову, глядя на Анри так, будто собиралась вернуть негодную покупку. «Мне служат очень многие, дю Полиден, писцы и чиновники дворца, мои поборники, еще уйма народу в Лютейсе, по всему Сарансу и за его пределами. Мои люди исполняют всевозможные поручения, необходимые для блага людей, для защиты Саранса и во имя прославления Ашалайли, нашего великого архангела, защитника и спасителя». Анри с готовностью закивал, желая показать кардиналу. В нем, как немал он, надежнейшая ее опора, ее и Ашалайли, величайший среди ангелов, главнейшей защитницы всех саранцев. А если говорить совсем откровенно, Анри рад был предложить свою верность всякому, кто даст ему возможность обрести надежное положение. «Порой задания бывают трудные и опасны», — продолжала кардинал. «Порой испытывают в ином смысле». Кивки Анри замедлились. Что-то он не понимал, куда клонит кардинал. «Я не вполне уверена, что в данном случае мне подойдешь именно ты», — сказала кардинал. Пока она говорила, Анри ощутил теплое прикосновение ангельской магии, веяние незримого крыла. Вскинув глаза, он увидел в руках Дюплесси икону, которой не замечал прежде. Она была одной из 12, вделанных в серебряный браслет, который едва виднелся из рукава платья. Анри понятия не имел, к какому ангелу она воззвала и что тот сделал, лишь заподозрил, что его посетил один из престолов, умевших распознавать правду и считывать поверхностные мысли. «Я хочу послужить вам чем только могу, ваше преосвященство». Слова вырвались как бы помимо сознательной воли Анри, перехлестнув плотину здравого смысла, твердившего, что бы она ни собиралась ему предложить, это окажется нечто сомнительное, нечто, мягко говоря, с двойным дном. «Я знаю, Дюпалиден», — сказала кардинал, — «я знаю». Она сверху вниз смотрела Анри в лицо, и он снова почувствовал тепло ангельской магии, этакое легкое дыхание у лица, не вызывавшее в нем отторжения. Где-то вдалеке, на грани слуха, прозвенела серебром арфовая струна, а потом за правым глазом ледяной иглой кольнула боль, заставив его вздрогнуть. «Ты знаешь звездную крепость?» — спросила кардинал. «Да, ваше высокопреосвященство», — пробормотал Анри, силясь сморгнуть боль. «Кто же ее не знал?» Звездная крепость возвышалась в северо-восточном углу Лютейса. Возводили ее уже лет 30. Ее сердцевиной и основанием служил громадный утес, чуть-чуть не дотягивавший до того, чтобы называться холмом. Много веков там стояла одинокая башня, изначально выстроенная в качестве дозорной. Последние столетия она являлась крайне мерзкой тюрьмой и называлась попросту башней. 30 лет назад королева Анриетта IV велела заключить скалу вовнутрь современной крепости. Послали к принцу Баранье, наняли известного инженера по имени Варианна. Она спроектировала современные валы, бастионы и равелины, земляные, обложенные кирпичом, рвы, которые предстояло вырубить в камне, с водоводами, устроенными так, чтобы рвы заполнялись водой из реки, а также систему подвалов, оружейных и складов, частью заглубленных в скалу, частью врытых в грунт. План Варианны также требовал сноса башни, поскольку та перекрывала зону обстрела пушек северо-восточных бастионов. Однако различные политические силы воспротивились, и башня стояла поныне. В план внесли и другие изменения, из-за которых Звездная крепость перестала являться образцовым артиллерийским фортом, задуманным Варианной. Все эти недостатки, равно как и незавершенность, во многом происходили из-за того, что крепость поделили между мушкетерами королевы, гвардией короля, поборниками кардинала и городской стражей Лютейса. Каждое подразделение получило себе по бастиону и равелину и долю ответственности за циферблат, миниатюрный городок, выстроенный внутри укреплений. Как будто для того, чтобы еще больше все усложнить, громадные железные и бронзовые пушки и орудия помельче, всякие кулеврины, сакиры и фальконы, разбросанные по бастионам, передали под эгиду отряды верных королевских артиллеристов. Хотя крепости было предначертано стать неприступным оплотом внутри города, в народе образ Звездной крепости как-то не увязывался с делами войны. Древняя башня, окруженная новейшими укреплениями, по-прежнему доминировала и в силуэте города, и в мыслях его жителей. Название Звездная крепость и башня уже канули в забвение, и стоило помянуть одно либо другое, первым, что приходило на ум, оказывалась тюрьма. Ответственный пост, который я хотела поручить одному из твоих коллег по желтой передней, задумчиво продолжала Дюплесси, находится в башне. Анри тщетно пытался не показать, насколько у него захватило дух, как он был счастлив получить задание от кардинала, происходившее казалось первым шажком на пути к финансовой состоятельности, в целом к приемлемому будущему, ни того ни другого он не знал никогда. Более того, открывалась возможность когда-нибудь перейти на иную службу, возможно, даже стать офицером-артиллеристом. Но вот что касается тюрьмы под названием «Башня», одна мысль о том, чтобы в ней работать, внушала ужас. «Требуется новый писец для записи того, что мои дознаватели выясняют у заключенных», — сказала кардинал. «Пост второго помощника допросного писца очень важен». Анри сглотнул. Он знал, большая часть допросов осуществлялась при помощи ангельской магии. Но порой, однако, это не срабатывало. А кроме того, попадались узники-отверженцы, к которым ангельская магия была вообще неприменима. Это значило, что второму помощнику допросного писца придется присутствовать при пытках, записывая все, что пытаемый прокричит или простонет, перемежая свои показания безуспешными просьбами о пощаде, а после – мольбами о смерти. Как бы то ни было, ему предлагали должность, имевшую название, а значит, гораздо более весомый оклад, первую ступеньку к чему-то намного большему. «К должности прилагается квартира», – добавил Роберт, пристально наблюдавший за юношей. Он не добавил «в звездной крепости», хотя Анри понимал, так оно, скорее всего, и будет. Теперь они смотрели на него оба. Кардинал, бесстрастно, с лицом до того неподвижным, что Анри ничего не мог на нем прочесть. Роберт глядел с легким презрением. Кажется, он считал, что разговор слишком затягивается. Зачем кардинал что-то объясняет юнцу, когда в ее власти попросту приказать? «Я лишь хочу послужить вашему высокопреосвященству», — проговорил Анри. Голос дрогнул, но все же он выдавил остальное. «Всем, чем только могу». Кардинал смотрела на него сверху вниз. Анри пытался следить за ее лицом, не встречаясь глазами, но не получалось. По спине пробежал озноб, и он опустил голову ниже. «Нет», — сказала наконец кардинал, и голову Анри вновь пронзила ледяная игла. Это ангел снова коснулся его разума, сообщив Дюплессе все, что удалось обнаружить. «Нет, ты не подходишь. Думаю, нам нужен кто-то». Она оставила фразу незавершенной, и Роберт спросил: «Кто-то постарше, ваше высокопреосвященство?» «Более изработавшийся», — сказала Дюплесси. Ее голос звучал холодно и отстраненно. «Нет, я не могу использовать тебя, Дюпалиден», и небрежно шевельнула рукой, отпуская его. Для Анри этот жест отозвался жуткой непоправимостью. «Вы отстраняете меня от службы вам, ваше высокопреосвященство», — в отчаянии проблеял юноша. Вскинув голову, он устремил ей в лицо умоляющий взгляд. Ему стало физически плохо, к горлу поднялась желчь, пришлось сглотнуть и стиснуть зубы покрепче. Если она его выгонит, это конец, нищета или смерть на дорожной обочине при попытке вернуться к семье. «Нет, что ты», — сказала кардинал. Она улыбалась, хотя движение ее губ и не сопровождалось ни малейшей теплотой в глазах. Анри испытал превеликое облегчение. «Я не выбрасываю клинок из-за того, что он оказался недостаточно закален. Я велю его перековать». Она чуть нахмурилась, глядя на Роберта. «Периастер докладывает, что Дюпалиден очень хорош с цифрами», — сказала она. «Приставь его к Дютримблей, вторым помощником, может быть, землемером. Там проку от него будет побольше, чем в желтой передней». «Как прикажете, ваше высокопреосвященство», — ответил Роберт. Он замахал рукой на Анри, и тот попятился к выходу из комнаты. «Найди тех других писцов», — подходя к костяному столу, уже поднимая бумаги и наполовину думая о другом, — сказала кардинал. «Посмотрю на всех разом и выберу наиболее подходящего». Роберт наклонил голову и последовал за Анри к двери, приостановившись только за тем, чтобы ухватить юношу за локоть и развернуть его, чтобы он шел нормально, а не крался задом наперед. Покинув кабинет кардинала, Роберт подозвал одного из младших писцов. Девушка подбежала, на ходу раскрывая дощечку для письма, что висела на шее, готовя перо и откупоривая чернильницу. Ее высокопреосвященство пожелали отправить этого малого вторым помощником к Дютримблей, — сказал Роберт. — Составь ему предписание. Анри эти слова едва расслышал. Он еще смотрел на двери только что покинутого чертога. Один из стражников-поборников ему подмигнул, но он не заметил. Он еще переваривал неожиданную аудиенцию и столь внезапное повышение. Другое дело, что он понятия не имел, в чем заключается это самое повышение и куда, собственно, его посылают. Он повернулся к Роберту и стал ждать возможности обратиться к нему. «В желтую переднюю он не вернется», — деловито продолжал тот. «Да, и передай Дедину, чтобы собрал тамошних писцов, кроме вот этого, и предъявил мне, немедленно». Девушка низко поклонилась, и вместе с ней Анри. Когда он выпрямился, Роберт уже обнаружился в середине зала. Только золотые шпоры сверкали в лучах света, струившегося из высоких окон. «Вторым помощником к Дютримблей», — торопливо водя пером, проговорила писец. «Приступить сегодня же, с окладом в 16 ливров за календарный месяц плюс». 16 ливров, — вырвалось у Анри. Сумма в четверо превосходила его нынешнее жалование. Плюс пособие на жилье в размере 18 ливров в квартал, выплатить авансом, продолжала писец. «Впрочем, столько тебе вряд ли понадобится, ведь жилье у тебя будет». «Жилье?» – спросил Анри. «В Звездной крепости», – сказала писец. «В Звездной крепости. Тебе повезло, это не в казармах поборников, поскольку Дютремблей предпочитает, чтобы ее подчиненные». Она помедлила. Анри смотрел круглыми глазами. Он слышал, что она говорила, но разум отказывался усваивать не очень-то приятные новости, обрушившиеся сразу после финансового благовеста. Относительного, конечно, но на его-то безрыбье. «Звездная крепость», — повторила писец. «Дютремблей». Анри что-то проквакал. Неужели он превратно понял разговор с кардиналом, и его все-таки определили в тюремную башню помогать допросным писцам? По счастью, служительница привыкла к тому, что люди выходят от кардинала потрясенными, неспособными связно выражать свои мысли. Она верно поняла, что имел в виду юноша. «Дютремблей, архитектор королевы. Она присматривает за возведением нового дворца на циферблате. У тебя будет комната в уже отстроенной части». Анри снова издал невнятный звук. «Циферблат, самый центр звездной крепости. Парень, ты откуда вообще?» «Дамерсон», пробормотал Анри. В голове царила звенящая пустота, комната кругом легонько покачивалась. Пришлось сделать глубокий вдох, чтобы качание прекратилось. «Это где?» «В Адене». «А это где?» «В Баскони», сознался Анри. Писец фыркнула. Дописав бумагу и присыпав песком, чтобы подсушить чернила, выдала Анри два документа. «Вот, держи», сказала она. «Это твое удостоверение, а это платежное поручение. Жалование и подъемные за первый месяц получишь у казначея, когда тебе будет удобно. Я бы советовала поспешить. Сейчас почти 4, завтра, день святого Тархирна, все будет закрыто». Вечером Анри Дюпалиден шагал домой, как принято говорить, усталый, но довольный. Ему вот-вот предстояло освободить крохотную квартирку на самом верху дома госпожи Тревье, торговки пряностями, которая, будучи чем-то обязанной герцогине Дамерсон, не драла 3 шкуры за жилье с дальнего родича благодетельницы. «В целом день удался», — рассуждал про себя Анри. «Да, случилось несколько моментов, когда у него сердце в пятки уходило, и вообще его чуть не приставили записывать вопли бедолаг в пыточном застенке. Ну да дело все равно кончилось звездной крепостью, но ведь не тюрьмой же. Надо думать, ему не запретят входить-выходить, а с чего я это взял?» Вдруг подумал Анри. «Вдруг мне велят все время там торчать, или будут выпускать редко и ненадолго». Полностью уйдя в раздумья, он не смотрел по сторонам, когда внезапно чужая рука ухватила кошелек, столь приятно оттягивавший его пояс. Отреагировать Анри не успел. Шнурок оказался перерезан, кошелька как не бывало. Крутанувшись, Анри схватил пустой воздух и уже собрался заорать: «Держи, вора!» Ибо заметил ребенка в сером тряпье отверженца. Нырнув под брюхо лошади, тот кинулся удирать в узкий переулок. «Скроется, нипочем не найдешь». Однако крик Анри так и не прозвучал, лишь зубы лязгнули, когда рот захлопнулся от изумления. Как непроворен был воришка, женщина-прохожая оказалась быстрее. Она перехватила беглеца, оказавшегося, кстати, беглянкой, вывернула преступную руку и отобрала кошелек, и все это одним мгновенным движением. Малолетняя воровка схватилась было за нож, но и вторая рука оказалась вывернута. «Все в порядке, господин», — крикнула женщина, высоко поднимая спасенный кошелек и напутствуя тощую девчонку пинком, а также неким словом вполголоса. Каким именно, Анри не расслышал, но девка побледнела и рванула прочь, даже не подхватив с мостовой маленького острого ножичка для срезания кошельков. Анри озирался в недоумении. Прохожие кругом отводили глаза и спешили прочь по своим делам, подтверждая его подозрения. Здесь происходило нечто весьма странное. Анри недавно жил в городе, но дураком не был. Варья здесь хватало, уличные кражи оставались самым обычным делом, и прохожие предпочитали не вмешиваться, за исключением случаев, когда не ощущали для себя ни малейшей опасности, либо оказывались друзьями или любящими родственниками пострадавшего. Так вот, неожиданная заступница Анри, судя по серому плащу и такому же головному платку, сама из отверженцев, видимо, имела отношение к преступной верхушке, либо очень далека от здравого смысла. «Ловите, господин!» — воскликнула она и бросила кошелек. Анри рефлекторно поймал его, а женщина скрылась в том самом переулке, куда шмыгнула воровка. «Никогда не видел подобного», — пробормотал кто-то рядом с Анри. Но, повернувшись, он не определил говорившего. Людской прибой улицы глазировщиков вернулся к обычному ритму, обтекая Анри, словно опасную скалу. Юноша покрепче сжал кошелек в руке и влился в течение. Теперь он пристально вглядывался в людей, высматривал щербины в мостовой под ногами, как ему и следовало бы вести себя, прежде чем его попытались обворовать. Вот только рассудок никак не мог отойти от удивления. С какой стати взрослой отверженке понадобилось перехватить беспризорницу из числа своих же покусившуюся на его деньги? Наконец он догадался, и сразу стало легко. Его камзол, потасканный, замурзанный и в целом примерского цвета, изобличал в нем человека, находящегося на службе у кардинала, на особом счету. Похоже, длинная рука ее высокопреосвященства и впрямь защищала, даже от уличного варья. Агнес попыталась смягчить хватку на рукояти рапиры, наклонила кисть, расслабила пальцы. Она привыкла к перчаткам из тонкой лайки, а здесь им выдали здоровенные краги из буйволовой кожи, из-за которых рука становилась громоздкой и двигалась медленно. И сама рапира была длиннее и тяжелее ее собственной, да еще и затупленная, тогда как ее ухоженная шпага резала волосок на лету. Однако экзамен следовало сдавать с тем оружием и перчатками, которые ей достались, и притом правой рукой, хотя Агнес в целом предпочитала левую. Запрещалась и магическая помощь, поэтому единственная икона в распоряжении Агнес, образок Яшина Эля, была заткнута под шляпную ленту и сейчас лежала в углу комнаты вместе с плащом и, соответственно, со шляпой. Хотя все, что Яшина Эль умел, это разогнать тьму. Да и то лишь в новолуние или когда луна находилась в первой четверти либо в последней. Что взять с маленького херувима, обладателя очень ограниченной власти? Напады! Воскликнула наставница по фехтованию, и ее клинок со звоном и скрежетом чиркнул по мостовой внутреннего дворика. Агнес знала, это лишь попытка выманить ее на необдуманную атаку. Зря, что ли, 2 года назад, в их последнее посещение Лютейса, мама водила ее посмотреть один из показательных боев наставницы Францини, и, судя по всему, первая шпага мушкетеров королевы ничуть не утратила тогдашней убийственной скорости. «Перчатка слишком велика», — захныкала Агнес, старательно подпуская в голос жалобных ноток. Кончик ее рапиры смотрел в землю, дескать, и оружие слишком тяжелое, не поднять. Тем не менее, договаривая последнее слово, девушка взвелась пружиной, делая выпад, нацеленный прямо в сердце Францини. На долю секунды даже показалось, что атака удалась, но рапира тотчас была отбита с яростной силой, и вот уже Агнес спятилась, отчаянно отбиваясь, отклоняясь туда и сюда. Очень скоро ее рапира зазвенела, прыгая по камням, а сама фехтовальщица схватилась за ушибленную руку. Если бы она позволила так же быстро обезоружить себя в настоящем бою, сейчас уже испускала бы дух, заливая кровью мостовую. 18 секунд, сказал великан, смахивавший на рыжего медведя. Он обладал медно-смуглой кожей, а в черных волосах и бороде бродили красноватые отблески, точно переливы жара в остывающих углях. На нем красовался такой же черный, с серебряной отделкой налатник, что и на Францине, форма мушкетеров королевы. Только размеры его налатника позволяли уверенно предположить, что из него вполне получилась бы палатка для Агнес. «Ты слишком быстро считал», — сказала Францини. «Впрочем, твои достижения весьма похвальны, сестура. Я даже не заметила, как ты губами шевелил. Я в уме считал», — невозмутимо отозвался мужчина. «И вообще я много упражнялся. Если угодно, запишем 20 секунд». Агнес затаила дыхание. Первый экзамен состоял в том, чтобы продержаться не менее 3 минуты в поединке против Францини, мастера фехтования. Францини посмотрела на Агнес. Та пыталась согнать с лица выражение, делавшее ее, как она сама считала, похожей на щенка, надеющегося на подачку со стола мастера шпаги. Насчет великоватой перчатки, это было неплохо, заметила преподавательница. И мне понравилось, прогудел сестура. Она слишком молода, мне почти 18, выпалила Агнес и, помирая от стыда, тотчас добавила: «Простите, мастер, а еще импульсивно и неотесано». Агнес стиснула зубы, давя готовые вырваться протесты. Да, она басканка, там же и выросла. Но ее мать была не только отставным мушкетером, но и баронессой Дискарой, из древней и благородной семьи, главный представитель коей удостоился беспримерного права раз в год посылать королеве черную розу и спрашивая милость в ответ. Черных роз в природе никогда не существовало, но все равно какая высокая честь. Может, в гвардию короля, задумчиво проговорил сестура. Агнес закусила губу, чтобы не выкрикнуть «нет». Гвардия короля, вот уж всю жизнь мечтала. Все знали, что мушкетеры королевы превосходили гвардейцев со всех сторон, особенно в фехтовании. Если Францини сейчас выгонит Агнес, в гвардейцы она не пойдет ни под каким видом. Пусть туда записываются молодые хлыщи из вельмож, которым только бы в пух и прах наряжаться, а не воевать по-настоящему. Или к кардиналу, сказала Францини. Агнес усилием воли разгладила лоб, пытавшийся угрожающе сморщиться. По ее мнению, поборники кардинала были еще хуже гвардейцев. Все знали, они не настоящие бойцы, скорее маги, предпочитающие ангельскую магию, а не добрую сталь. Кроме того, они являлись не просто солдатами кардинала, а еще полицейскими и шпионами, и этим заниматься Агнес ни под каким видом не собиралась. К магии у нее имелся врожденный талант, она обучалась пользованию иконами, но собиралась прокладывать себе путь в этом мире самостоятельно, а не возноситься к высотам своих мечтаний на плечах ангелов. Агнес Дискары, капитан-генерал мушкетеров королевы, однажды она услышит эти слова, сказанные вслух, и не в шутку. Но все-таки, если сейчас Францини ее отвергнет, Агнес подавила дрожь и постаралась натянуть на лицо маску бесстрастия, как у самой преподавательницы. Что делать, если ее не возьмут в мушкетеры? Агнес просто не знала. Наверное, останется лишь помереть. Она выйдет из переднего дворика дворца королевы и примется вызывать на дуэли самых грозных головорезов, каких только найдет. По крайней мере, все кончится быстро. Ни позора, ни бесславного возвращения домой. Для кардинала она недостаточно унылая, для гвардии недостаточно смазливая, сказала Францини. Еще примут за одну из своих лошадей. Это если сзади смотреть? Спросил сестра и уставился на Агнес. Девушка стиснула кулаки, упрятанные в нелепые перчатки. Однако с места не двинулась, не швырнула перчатку в лицо мастеру, не кинулась с кулаками на сестру. Она знала, что слава красавицы или даже просто хорошенькой ей отнюдь не грозила. Кое-кто считал, что у нее лицо длинновато, а коричневая кожа и черные волосы вызывали ассоциации с гнедой лошадиной мастью, весьма распространенной в Сарансе. Ну и пусть. Все, что не мешало сражаться, не имело для Агнес никакого значения. Правда, оскорблений своей персоне она не допускала, вне зависимости от повода, в том числе из-за внешности. По крайней мере, обычно не допускала. «Нет», — сказала Францини, и по лицу, точно порыв ветра по тихой воде, пробежало нечто похожее на улыбку. На самом деле ничего лошадиного, ни с головы, ни с хвоста. «Пожалуйста, извини нас, Дискары. Я это сказала, только чтобы посмотреть, сможешь ли ты проглотить оскорбление».